Обед начался, как и положено, с аперитива. Дамы предпочли сухой мартини, джентльмены — виски и водку. Впрочем, Карен, которой, как уже понял Сандерс, надо было родиться мужчиной, тоже предпочла водку. Капитан представил гостям первого помощника, штурмана и главного механика, после чего все приступили к трапезе. Стюарды были вышкалены, еда отменная. Если бы не легкомысленный треп, который вели мисс Янсен и ее гости, что вызывало досаду на лице капитана Мерсерона, обед можно было бы считать удавшимся. Полубой, к удивлению Сандерса, ловко орудовал ножом и вилкой и даже помог Нори очистить таирского омара. Он обошелся без щипчиков, просто ловко разломал в пальцах панцирь, вызвав аплодисменты Карен и молчаливое одобрение капитана, и положил омара на тарелку девушки. Эльжбет продолжала льнуть к своему кавалеру. Карл и Юджин вполголоса обсуждали предстоящие развлечения на Хлайбе. Ахмед Гирей ел мало, на тарелке у него лежало крыло куропатки, которую он вяло ковырял. С огорчением Сандерс увидел, что его взгляд то и дело обращается к Анжели Янсен. Впрочем, Карен все больше вызывала интерес Дика. Она, судя по всему, исповедовала то же самое в отношении мужчин, что и Дик в отношении женщин. Главное, чтобы связь не была в тягость никому из партнеров. Он уже несколько раз поймал на себя оценивающий взгляд Карен и переключил внимание на нее. За кофе, когда он раскурил сигару, Карен вынула сигареты и вопросительно посмотрела на него. Сандерс поднес ей зажигалку. «Что же вы такого хотите обнаружить на Хлайбе, профессор?» — спросила она без особого интереса. Как понял Сандерс, чтобы завязать разговор. «По-моему, искать там что-либо интересное — это бесполезный труд». «Ну что вы!» — он укоризненно взмахнул сигарой. «Несколько цивилизаций, причем лишь одна из них кое-как идентифицирована, наслоились друг на друга. Я уверен, что даже при минимальных усилиях, а наша экспедиция носит в основном ознакомительный характер». «Мы преподнесем научному миру сенсацию и подготовим почву для более детального изучения». «С удовольствием подожду сенсации, профессор», — прервала Карен. «Однако хочу вас предостеречь от слишком оптимистичных прогнозов. Хлайб не место наслоения одной цивилизации на другую. Ричард, вы ведь позвольте вас так называть? Во всяком случае, не в том смысле, который вы вкладываете в эти слова. Хлайб...» Это наслоение помоек нескольких цивилизаций. Туда сбрасывали мусор, сливали нечистоты и все то, что не хотели держать на материнской планете. Здесь обломки неудачных конструкций и непроверенных машин, остатки экспериментов, которые могли отрицательно повлиять на население. Вы представляете, на что вы можете наткнуться? «Мы археологи, мисс», — вдруг встрял в разговор полубой. «И довольно хорошо представляем себе, на что можем наткнуться на Хлайбе. Но вы тоже правы. Чтобы достать что-то стоящее, часто приходится поработать и ассенизатором». «Фу, как грубо!» Карен сморщила носик в его сторону, но обращалась по-прежнему к Дику. «А хобби у вас какое-нибудь имеется?» «Я коллекционер». Сандерс испытующе посмотрел ей в глаза. «Кой черт! Этот взгляд может означать только одно, или все его женщины ему приснились». «Что же вы коллекционируете?» «Надеюсь, то же, что и вы. Интересных людей». Полубой поднялся, громыхнув стулом. «Господа, я с вашего разрешения вернусь в каюту. Мистер Сандерс, вы говорили, что нам надо обсудить план экспедиции». «Да-да, я помню». Сандерс, проклиная Мичмана, поднялся из-за стола. «Я не прощаюсь», — негромко сказал он, склонившись к Карен. Русский топал, не оглядываясь, и Сандерс почувствовал себя учеником, которого ведут к директору школы. «Какого черта я вообще поперся за ним? Ну, сказал бы, что подойду попозже». Полубой прошел мимо их каюты, направляясь, если Сандерс правильно помнил план корабля, в рубку управления. Он ускорил шаги, чтобы догнать его. «Вы что-то хотели мне сказать?» — спросил он в широкую спину. «Только то, что вы очень резво начали знакомство. Эта женщина, если судить по ее словам о Хлайбе, не так проста, как кажется». Сандерс разозлился. «Он же не учит этого дуболома, как устанавливать на корпусе противодесантные мины, хотя тоже умеет это делать. Прошу простить, мистер Полубой, но, как мне представляется, мой послужной список дает мне право самому определять». Тут счастливчик резко выдохнул и замолчал, поскольку осознал, что полубою глубоко до фени все его объяснения. Он равнодушно пер вперед, бухая каблуками. Спустя пару минут и очередной поворот коридора, Сандерс, слегка приведя свои нервы в порядок, спросил ледяным тоном: «А куда вы вообще направляетесь?» «В рубку». «И что мы там будем делать?» «Хочу посмотреть, на что способен корабль. Можете считать, что вы меня напугали рассказом о возможных осложнениях. Корабль пассажирский. Конечно, у него есть системы защиты, а, возможно, и пара-тройка орудий припасена», — сказал Дик. «Все-таки это правительственное судно, но можете не беспокоиться, нас сопровождает фрегат». «Вот поэтому и беспокоюсь», — прогудел полубой. «Без причины фрегат не выделяют для сопровождения прогулочного рейса». Он остановился и повернулся к Сандерсу. «Если я вас обидел, то прошу прощения, но у меня приказ, и я хочу убрать даже малейшие причины, которые помешают его выполнить». Внезапно Дик увидел, что русский улыбается. Зрелище было не для слабонервных. Так мог бы улыбаться шлем на скафандре высшей защиты, если бы умел. Пока Сандерс приходил в себя, полубой исчез за автоматическими дверями рубки. Офицеры на мостике встретили их с недоумением, но приветливо. Каждый занимался своим делом, корабль шел по курсу, и всей работой у дежурной смены было следить за показаниями приборов. А к визитам пассажиров здесь привыкли. На яхте часто возили лиц, которым невозможно было отказать в удовлетворении любопытства, несмотря на все флотские традиции и корабельные уставы. Так что появление еще одной экскурсии приняли с обреченной вежливостью. Полубой подошел ко второму помощнику, который был старшим из офицеров, и в полголоса принялся расспрашивать его о яхте. Причем, к удивлению Сандерса, делал он это настолько умело, что все выглядело, как если бы туповатый студент обратился за разъяснением к своему научному руководителю. Второй помощник, молодой человек лет 23, в щегольски сидящей белой форме, почувствовал себя старым космическим волком и залился соловьем. Выбирая выражение попроще, он бесхитростно выложил все тактико-технические данные корабля, явно гордясь, показал пульт управления защитой и вооружением. Как и предполагал Сандерс, на борту имелись три гравитационных орудия класса «Тарантул», что совсем неплохо для яхты, и полтора десятка легких спарок «Единорогов», пригодных лишь для отражения абордажной атаки. Полубой с глуповатым видом кивал и ахал, пока второй помощник, ведя его под руку, выбалтывал все секреты корабля. Сандерс только диву давался, насколько мичману удалось прикинуться штатской крысой. Даже костюм висел на нем мешком, словно под ним были не перекачанные мышцы профессионала, а заплывшая салом туши кабинетного червя. Полубой стукался обо все углы, смахивал нечаянным движением бумаги, один раз чуть не уселся на пульт управления стартовыми двигателями, и когда он, наконец, стал благодарить помощника за лекцию, по лицам команды Сандерс понял, что все вздохнут с облегчением, когда он покинет рубку. На прощание полубой долго жал офицеру руку, заглядывал в глаза и робко осведомлялся, не угрожают ли кораблю метеориты, кометы, астероиды и прочие небесные тела. Снисходительно улыбаясь, помощник уверил его, что никакой опасности нет и быть не может, пока он на борту. «Не знал, что вы актер», — одобрительно отозвался Сандерс, когда они оказались в коридоре. «А вы что-нибудь поняли из того, что говорил этот молодой человек?» «Я канонир второго класса и уж худо-бедно вооружение разбираюсь», — буркнул полубой. «В навигации, правда, не в зуб ногой. А кораблики впрямь ничего, команда только разболтана». «Да, второй помощник трепач каких мало», — согласился Сандерс. Риталусы встретили их на пороге каюты, и Сандерс впервые подумал, что в присутствии этих тварей есть смысл. Лучших сторожей и придумать было нельзя. Полубой завалился на койку и через несколько минут спокойно засопел. Дик тоже прилег, перебирая в уме варианты сближения с Карен. «Пожалуй, можно и форсировать события», — решил он. «Дамочка, похоже, не привыкла коротать время в одиночестве, и если Сандерс будет тянуть резину, запросто упорхнет к одному из своих спутников. Вроде бы Карл и Юджин больше смотрят друг на друга, чем на девушек, но лучше все же поторопиться». Полубой обрушился в воду, как оторвавшаяся от скалы глыба гранита. Нора, парившая над гладью бассейна на грави-шезлонге, взвизгнула, когда брызги каскадом обрушились на нее. «Моя прическа!» «Сожалею, мисс!» — невнятно буркнул мичман и, рассекая воду, устремился к противоположному бортику. Сандерс покачался на трамплине, дожидаясь, пока лежавшая на песчаном пляжике Карен обратит на него внимание, оттолкнулся и, сделав сальто с полуоборотом, без брызг вошел в воду. Бассейн был невелик, 20 метров в диаметре, но небольшие размеры скрадывались искусной стилизацией под крохотную лагуну. Голограмма окружала его тропическим морем, В солнечном ярко-синем небе парили перистые облака, а риф и у входа в лагуну бился пенный прибой. Океан был небывало лазурного цвета. Такого яркого оттенка Сандерс не наблюдал даже на Ривьере. Дик вынырнул. Вода и впрямь была слишком теплая. Он поплыл к берегу и вылез на пляж возле Карен. Она была в узком бикини и соломенной шляпе с огромными полями. «Профессор, вам кто-нибудь говорил, что вы не похожи на ученого?» «Сто раз говорили», — вздохнул Сандерс. «Даже и не знаю, что делать. Может, перестать следить за собой, отрастить брюшко?» «В самом деле ученая степень предполагает солидность, дородность, величавость». «Не люблю толстых мужчин», — заметила Карен. «Ваш помощник тоже не кабинетная крыса, но он совершенно не в моем вкусе, слишком большой». «Он похож на бульдозер». «Скажу по секрету», — Сандерс прилег рядом с девушкой на песок, — «таковым он и является, что в физическом плане, что в моральном». «Да, я заметила, так-то в нем не слишком много». Сандерсу показалось, что изначально Карен хотелось дать Мичману более, скажем так, энергичную характеристику. Полубой в который раз проплыл вдоль бассейна, тараня воду с уверенностью кашалота. Брызги летели веером, пенная дорожка слалась за ним по воде, как за идущей на взлет летающей лодкой. Возмущенная Нора подгребла к берегу и, подхватив полотенце, направилась в душевую, демонстрируя всем окружающим, как она раздражена, взбешена, сердита и так далее. «А где ваши остальные друзья? Мисс Янсен, Эльжбет?» «Как это неделикатно спрашивать у женщины, где ее подруги? Вас они интересуют или я?» «Ваша прямота обезоруживает», — пробормотал Сандерс. «Вы же видите, что меня интересуете исключительно и только вы. Ну так ведите себя соответственно. В конце концов, мы взрослые люди, и не знаю, как вы, а чего хочу от вас я, должно быть понятно. Рад, что наши желания совпадают». Сандерсу было немного не по себе от стремительного натиска Карен. «Но если дама приглашает танцевать, отказываться не принято. Я спросил просто так, чтобы поддержать разговор». «Все мужчины одинаково», — возмущенно взмахнул рукой Карен. «Нет, чтобы ясно и четко изложить, чего они хотят, и получить по физиономии», — хмыкнул Сандерс. «Все мужчины хотят от женщины одного и того же, только одни умеют это скрывать, а другие идут напролом и чаще всего остаются ни с чем. А кто не рискует, тот перебивается пластиковыми куклами, и поговорить можно, и удовольствие получить». «Ладно, я вас совсем запугала», — неожиданно улыбнулась Карен. «Настроение такое, скука здесь смертная». «Эльжбет никак не оторвется от Паула. По-моему, они из каюты вылезают только, чтобы поесть. Карл и Юджин, ну, вы уже поняли, что этим ребятам никто, кроме них самих, не нужен. Ну, может, еще заряд адреналина. Его они найдут на Хлайбе. А мисс Янсен со своим ненаглядным Ахмед Гиреем на обзорной палубе. Звезды, романтика. Интересно, она знает, что у него уже 4 жены? Хотя если Анджи предпочитает золотую клетку, как-никак, а он единственный наследник хана». Полубой выбрался из воды, неловко поклонился в их сторону и прошел к выходу. Капли воды блестели на мускулистом теле, делая его еще более рельефным. Он встряхнулся, будто вылезший из воды пес, и широкими шагами проследовал в сторону замаскированного искусственной каменной глыбой входа в раздевалку. Карен проводила его пренебрежительным взглядом и, повернувшись к Сандерсу, отбросила шляпу и протянула ему руку. Он помог ей подняться. «Не желаете поплавать?» — спросила она. «Вода слишком теплая. Я чуть не сварился, пока плыл до берега. А сейчас?» Она одним движением развязала тесемки бюстгальтера и отшвырнула его в сторону. Грудь у нее была небольшая, аккуратная, с острыми сосками, вызывающе торчащими в разные стороны. «Пожалуй, рискну». Дик почувствовал, что его охватывает давно забытый азарт. В колледже у них была своеобразная игра — трахаться на людях. Ну, почти на людях. В аудитории между лекциями, в припаркованных на людных улицах автомобилях, поздним вечером на скамейках во вроде бы безлюдных сквериках. Карен вошла в воду по плечи и обернулась, поджидая его. «Вот и мы!» На пляже показались Анджела Янсен и Ахмед Гирей. «А мы уж заждались вас», — с досадой проворчал Дик. «Вода просто превосходная, мисс Янсен», — добавил он громче. На ней был бордовый купальник, вокруг бедер повязан прозрачный газовый платок. Ахмед Гирей ревниво покосился на Сандерса. Кожа у него была смуглая, то ли от природы, то ли от загара. От плеча через грудь спускался тонкий выпуклый шрам. Дик улыбнулся ему, подхватил брошенный на песок бюстгальтер Карен, вошел в воду и незаметно передал ей. «Черт бы их побрал!» — пробормотала она. «Нам еще 3 дня лететь!» — улыбнулся Сандерс. «Увидимся за ланчем!» Она что-то сказала в ответ, но как раз в этот момент Анжела с визгом попыталась затолкать Ахмедгирея в бассейн. В душевой Дик пустил холодную воду, от теплой в бассейне его охватила истома. Хотя, может, и не вода была тому причиной. Он закрыл глаза и подставил лицо под ледяные струи, ощущая, как к нему возвращается бодрость. Да, такой женщины у него давно не было. Честно признаться, он опасался женщин с таким характером. Он больше подошел бы мужчине, причем какому-нибудь военному. Солдафону до мозга костей, который что думает, то и говорит, и добивается поставленной цели, не считаясь ни с какими потерями. По служебной лестнице такие вояки не поднимаются выше полковника, но у подчиненных приобретают определенную симпатию. Однако, как она быстро все решила, глазки не строила, не кокетничала. Мы с вами взрослые люди. И когда разделась, его прямо в жар бросило от желания. Такие женщины хороши как раз для случайной связи. Долгие отношения с ними быстро утомляют. Уж очень они любят командовать. Если поначалу приказ ложиться в постель воспринимается с энтузиазмом, то постепенно это утомляет. Однако какая у нее шикарная фигура. Нет, не шикарная. Шикарность — это пышность, зрелость. У Эльжбет именно такая, а у нее как раз тело спортсменки. И такая форма груди, что так и хочется прикоснуться. Горячее тело прижалось к спине Сандерса. Тонкие руки легли на грудь, погладили, скользнули вниз по животу. «Будет лучше, если ты сделаешь воду потеплее». Он почувствовал на шее горячее дыхание и, не поворачиваясь, положил руки ей на бедра. Она и трусики успела снять. «Ты с ума сошла? Это же мужская душевая. И что?» «Может войти Ахмедгирей? И что?» Ее руки опустились еще ниже. Прежний азарт накатил дурманящей волной. «Да ничего!» Дик повернулся, прижал ее к себе и впился в полуоткрытый рот, ощущая, как набухшие от холодной воды соски царапают грудь. Ее язык скользнул к нему в рот и заметался, то ускользая, то наступая, не давая передышки. Он стиснул гибкое тело и ощутил, как ее острые ноготки впиваются в ягодицы, стремясь слиться с ним, стать одним целым. Она больше не просила сделать воду теплее. Им и так было жарко.